Глава третья. Вместо заключения. Прошло несколько лет. Вот пришел спросить у вас. Как вам кажется, изменения у клиентов происходят в процессе терапии или они могут произойти сами по себе, с течением жизни, с возрастом? Это хороший вопрос. Думаю, что и то, и другое. И жизнь меняет людей, и терапия. Если вы говорите о себе, то вы можете, например, внимательно посмотреть на своих бывших одноклассников. Это в целом хорошо знакомые вам люди. На них, так же, как и на вас, откладываются прожитые годы и кризисы. Насколько их мышление, восприятие себя и мира изменилось по сравнению с вашим. Разумеется, этот эксперимент не будет чистым, потому что вы будете предельно субъективным наблюдателем. Но многие клиенты так и замечают свои изменения, сравнивая себя или с собой в прошлом, или с людьми из своего прошлого. Иногда они с грустью отмечают, что различия стали слишком велики, становится сложно или неинтересно вместе, как будто между ними пропасть, которую даже не очень-то хочется преодолевать, или это не кажется возможным. Я иногда думаю, что наши вложения в клиентов не столь велики, как казалось в начале. Что такого особенного в сущности мы можем для них сделать? Как повлиять? Вы все же получили образование? Стали психологом? Да, получил. И вы были правы. Сначала все казалось значительно более понятным. Было легко и просто. Казалось, я особенный. Потому что быстро понял, как помогать людям. Им становилось легче от моей помощи. Менялась их жизнь. Я страшно гордился тем, что без всякого образования я творю чудеса. Но постепенно стали приходить клиенты, у которых не было чудесных исцелений. Они сопротивлялись им, буксовали, озадачивали меня. И я все больше чувствовал себя самозванцем. Конечно, поначалу мне удавалось давить себе это чувство. Я же самый умный и крутой. Я придумал новую схему работы. Вот только вскоре почему-то оказалось, что она срабатывает не на всех и не так, как предполагалось. А что должно было работать в этих случаях, как помогать конкретно этим людям, я не понимал. И пошел учиться, получил диплом, снова стал ходить на семинары, вернулся в свою терапию. Конечно, я понимаю, каким наивным я, должно быть, выглядел, думая, что знаю о психологической практике все. Сейчас мне начинает казаться, что чем больше я учусь, тем меньше понимаю, как что работает. И учитывая, что большинство моих клиентов пока еще достаточно быстро с терапии уходит, я полагаю, что мне еще многому придется научиться. Нет, конечно, не все из них уходят, совсем ничего не получив. Многие говорят «большое спасибо». И мы вместе отмечаем те изменения, которые с ними произошли. Но я-то знаю, что почему-то мы не можем продвинуться дальше, и клиент уходит, вероятно, к другому терапевту, чтобы уже с ним продолжить свою работу. Некоторые так и говорят. «Мне кажется, что вы дали мне очень много, все, что могли, но я хотел бы попробовать другие методы терапии». Знаете... С этим вопросом можно разбираться с супервизором. Что вам мешает? Чего пока недостаточно? Что именно являлось бы завершением работы с клиентом именно в том методе, который вы выбрали как свой рабочий? Меня еще по-прежнему раскачивает. После какой-то удачной встречи с клиентами мне кажется, что я крут и все могу. Появляется ощущение, я все понял, уловил, мне все ясно. А потом происходит не очень удачная клиентская сессия. Мы буксуем. Клиент тихо или явно недоволен. Я не нашел убедительных слов. Как мне кажется, ничего не происходит. Я чувствую себя идиотом, самозванцем, ничтожеством, выскочкой. Даже начинаю колебаться. То ли пойти еще поучиться, то ли бросить это все. Пойти снова управлять отделом. Я когда-то это вполне умел делать. А временами мне кажется, что я делаю все правильно. Просто клиенты, идиоты попались. Мешает мне проводить успешную терапию. Нормальный ли я психолог с такими сомнениями, вопросами? Где уверенность, опора, ощущение себя профессиональным и крутым? Мне кажется, что ваши сомнения и переживания говорят о вас как о вполне хорошем психологе. Вот если бы вы и дальше продолжали постоянно ощущать себя абсолютно уверенно и круто, то я бы точно засомневалась в вашей эффективности и душевном здоровье. Сомнения – признак здоровой и развитой психической организации. Только не очень психически развитые люди никогда не сомневаются, причем настолько, что даже могут убедить в своих бредовых убеждениях кого угодно. Во многом потому, что в силу своей организации они сильно упрощают любые процессы и не в состоянии воспринимать любые явления многозначно, объемно и противоречиво. Чем больше мы знаем себя, чем больше можем воспринимать любые явления, не упрощая их и не сводя к простым рецептам, тем более сложная картина нам открывается, и тем труднее быть уверенным, высказываясь однозначно. К тому же на наши ощущения как терапевтов влияет и контрперенос, то есть чувства, которые мы переживаем рядом с клиентами. Часто мы ощущаем именно то, что клиент не может выразить словами, но может дать нам ощутить это. Вероятно, ваша психика открыта и готова к тому, чтобы клиент мог поместить в вас собственные переживания, ничтожности и сомнения. Раньше, не позволяя себе столкнуться с этими, конечно же, не самыми приятными переживаниями, вы выпестывали свои ощущения абсолютной уверенности и крутизны, и именно поэтому считали бы себя хорошим психологом. Тот факт, что теперь вы можете позволить себе не защищаться таким образом, говорит о вашей возросшей устойчивости и в конечном итоге о вашей более высокой квалификации. Теперь у ваших клиентов появилась возможность разместить в вашем кабинете и в вашей психике именно то, что их мучает, через контрперенос дать вам возможность почувствовать те ощущения, которые в своем далеком, довербальном прошлом они были не в состоянии ни назвать, ни прочувствовать нормально, ни пережить. Это удивительно, насколько вы изменились за эти годы, перейдя из позиции «я сам все знаю» в открытую позицию мыслящего человека, задающего себе вопросы и не всегда находящего на них однозначные ответы. Несмотря на то, что все это время я выступала для вас как оппонент, который как будто бы знает ответы, надеюсь, вы понимаете, что на самом деле я их не знаю. Во всяком случае, точно не претендую на истину и однозначность своих формулировок. Просто вместе с вами и благодаря вашим вопросам я пыталась излагать то, о чем я и многие мои коллеги размышляем. И сколько бы уже ни было найдено и опробовано, перед всеми нами еще лежит необъятное поле неизведанного и неоткрытого в нас самих и нашей практике. Вот-вот. И на своей терапии я скорее вижу необъятное поле того, что нам с моим терапевтом предстоит сделать. Конца и края не видно. Понимаю вас. Наверное, теперь годы терапии не кажутся вам слишком долгим сроком. Но отправляясь в одну экспедицию, вы все же можете когда-то завершить ее, присвоить результаты открытий, вспоминать вехи пройденного, гордиться, отдыхать, переживать благодарность себе и вашему терапевту. Помните даже скучать по тем временам, когда вы вместе продирались к тому, что вам в результате открылось и стало сокровищем, которым вы уже можете распоряжаться, а не просто хранить или удерживать в подвалах вашей психики. И через какое-то время вы, возможно, вновь захотите отправиться в экспедицию, исследовать новое, неизведанное в себе и других. А может быть, вам захочется просто жить без лишнего самокопания и самоисследования, потому что вы будете знать о себе достаточно. Наверное, все эти длинные и временами мучительные для меня диалоги были не зря. Вы спрашивали, я искала, формулировала ответы. Видимо, если начать разговаривать и обсуждать, многое становится яснее и понятнее, даже если сначала кажется, что все незнакомое – это просто глупость, не стоящая того, чтобы в ней разбираться. Я рада, что, вступив на этот путь, несмотря на сомнения и вопросы, вы все же смогли начать, рискнули попробовать, продолжали быть в терапии даже тогда, когда было трудно. Увлеченно изучали, радостно узнавали, воодушевлялись, разочаровывались, а теперь задумываетесь, и сомнения охватывают вас снова, но уже по другой причине. Я очень рада, что вы размышляете, беспокоитесь и осознаете, насколько мало мы знаем о психике человека. Но как же интересно узнавать о ней все больше и больше. Успеха вам на этом пути, коллега!